В жилом секторе, где находилось съемное жилье, и где его ждала бабка, Рико вел себя крайне осторожно. Его беспокоило, куда запропастился пятый наемник. Их точно было пятеро. Так где же он, если был там, в коридоре возле бара, вместе с остальными? Почему Рико его не видел, и почему сам наемник не вмешался, когда увидел, что дела у его товарища идут крайне хреново? Его там не было, тогда где он пропал? Ответ был очевидным, его могли оставить охранять корабль наемников. Но ведь тогда, при первой встрече, они все приперлись, все пять. Ответ был очевидным, если наемники смогли выследить его в баре, то не исключено, что смогли вычислить и его съемное жилье на станции. И раз так, вполне возможно, что пятый где-то караулит Рика. Знает ли он о том, что случилось с его товарищами? Вряд ли, но догадывается. Наверняка у наемников налажена связь, и когда четверо его товарищей перестали выходить на нее, для него все стало ясно. Но может он отправился в клон-центр, может, ждет, пока его друзей и приятелей восстановят в новых телах, тоже может быть, но, как любил говорить Юджин, да и хороняка тоже, лучше перебдить, чем недобдить. Рико поднялся на свой этаж и замер возле лифта, вслушиваясь в тишину. Если где-то и затаился наемник, так это в коридоре возле двери в жилье Рико. Попытайся он влезть в квартирку, бабка бы уже об этом Рико сообщила. Значит, в квартире порядок, а вот в коридоре. Рико не спешил, времени у него было предостаточно. Он выждал несколько минут, но так и не услышал ничего подозрительного. Может быть, он зря ударился в панику. Все еще напряженный, готовый к неприятностям, Рико не спеша шел по коридору, но на него никто не нападал, не выскакивал из-за угла. Добравшись до дверей своей квартиры, Рико облегченно выдохнул и прикоснулся к сенсору, открывающему дверь. В этот момент легкий сквозняк коснулся его шеи. Рико понял, что не зря так параноил, наемник его дожидался. Пытаться повернуться, отразить удар, было сложно. Нужно было разорвать дистанцию, чтобы оценить, где враг, с чем он и что планирует делать. Поэтому Рико буквально впрыгнул в свою квартиру, выхватывая пистолет из кобуры, падая на пол и разворачиваясь на лету лицом к двери. И такой финт мог бы сработать, но наемник попался, а Рико не ошибся. В соседней квартире его поджидал боец Мерк, на редкость опытный и бывалый. Маневр его нисколько не смутил, и когда Рико упал на пол, наемник ударил его шокером в грудь. Опять этот грибанный шокер, успел подумать Рико, ну ничего, сейчас бабка ему этот шокер засунет в. Темнота окутала его, а когда вновь вернулись звуки и Рико открыл глаза, он увидел потолок собственной квартиры. Над ним склонилась бабка. На ее металлической башке и, если это можно было так назвать, лице, не было и не могло быть никаких эмоций, зато голос звучал встревоженно. «Джонни, ты в порядке? Сколько я был в отрубе?» — просипел Рико. «Около 30 минут. Использовать радикальные и болезненные способы, чтобы вернуть тебя в сознание, я не решилась». «Очень даже зря», — буркнул Рико, и тут же спохватился. «А этот урод где?» «Здесь. Ты что, его обездвижен? Нейросеть у него не работает, так что связаться с кем-либо он не может». «Моя ты умница», — хмыкнул Рико, и тут же охнул, когда попытался подняться. «Черт подери, за один день получить шокером дважды, это очень неприятно». Впрочем, прийти в себя сейчас было гораздо легче, чем в прошлый раз. Рико опустил глаза и увидел на ноге аптечку от своего скафа. «Какая же ты молодец!» – похвалил Рико бабку. «Обещаю, раздобудем денег и куплю все модификации, что ты просила». «Все, включая декор?» – оживилась бабка. «Нет, на это я пойти не могу», – хмыкнул Рико. «Жлоб», – констатировал боевой ад, помогая хозяину встать. Рико поднялся на ноги и огляделся. А вот и он, пятый наемник, лежит под стенкой, скрученный по рукам и ногам какими-то проводами. Бабка всегда отличалась тем, что умела импровизировать, и был в сознании. «Ну, и чего вы ко мне привязались?» — спросил Рико, глядя на него. Конечно же, бабка позаботилась о том, чтобы наемник не только не мог пошевелиться, но и не издавал лишних, способных привлечь ненужное внимание соседей звуков, попросту заткнула ему рот кляпом, сооруженным из невесть откуда добытых тряпок. Рико подошел к наемнику, присел рядом и, глядя прямо ему в глаза, заявил: «Отвалите от меня. Понятия не имею, чего вы ко мне привязались, но я точно не тот, кто вам нужен». Наемник молчал, глядя на Рико. Ну да, так он и испугался или поверил словам цели. Рико понимал, что наемники от него не отстанут. Теперь уже точно. Что ж, попытаться стоило. Да и, в конце концов, если он все сделает правильно, Мерк придется попотеть, чтобы найти его. Рик обратил внимание, что на поясе наемника в фиксаторе покоится до боли знакомый цилиндрик. Он протянул руку, выщелкнул девайс из держателя. Ну, точно, тот самый шокер, которым сначала угомонили его, а уже затем он сам отправил спать одного из нападавших. Комбинированное универсальное мультиустройство, тут же выдала бабка, разработан и создан для специальных подразделений полиции и ВКС. В частности, ими оснащают оперативных работников и дознавателей в специализированных колониях и на объектах временного. Шахты, тюрьмы и изоляторы, хмыкнул Рика, забавно. Что забавного? Поинтересовалась бабка. Забавно, как эта штука называется. Комбини, начала бабка, но Рика ее перебил. КУМ, сказал он. Я все равно не понимаю, оперативных сотрудников так называют. Почему? Рика лишь пожал плечами. Этого он не знал. А что значит мультиустройство? Спросил он. Я думал, это просто шокер. Функциональный набор достаточно широк, ответила бабка, и начала перечислять. Шокер, технический разрядник, складная дубинка, фонарик. Ну все, ясно, перебил ее Рика. Хорошая штука, полезная. Он снял с наемника фиксатор, прицепил себе и уже в него вставил КУМ, с дубинкой или шокером он умел обращаться прекрасно. Да и на подобные устройства у него должны были быть установлены соответствующие базы. Ну-с, пора нам отправляться, как думаешь? Поинтересовался он у бабки. Поддерживаю, ответила та, и указала на связанного наемника, но в целях безопасности следует нейтрализовать этого человека, иначе он может освободиться и... А ты чего скажешь? Спросил Рика у наемника. МММ, промычал тот. МММ, передразнил его Рика и повернулся к бабке. Говорит, завалим его, он тут же окажется в клон-центре вместе со своими дружками, и они снова кошмарить нас начнут. Как ты понял, что он говор? Голос бабки звучал удивленно. А это был твой дурацкий юмор. И никакой он не дурацкий, обиженным тоном буркнул Рика, вновь присел рядом с наемником, на этот раз с корнем выдрав встроенную в его костюм аптечку, и отбросил ее в сторону. Вот так, теперь быстро не очухается. После этого Рика снял с пояса свой трофейный кум, отдал мысленную команду на активацию. Девайс не подвел, тут же выщелкнулся, выехал на всю длину, а на его конце мигнула синяя искорка. Рика тут же дотронулся шокером до голой шеи наемника. «Авада Кедавра», — произнес он. Шокер затрещал, между его концом и кожей наемника ярко вспыхнула синяя искра, в воздухе завоняло чем-то паленым, а связанный человек у ног Рика тут же обмяк. «Вот теперь порядок, у нас есть около 3 часов, пока он не придет в себя», — поправила его бабка. «Так ему еще освободиться надо, его нейросеть после такого перегруза будет перезапущена, и он сможет связаться со своими». 3 часа, значит», — кивнул Рика, — «что ж, нам хватит». Сейчас закажем тебе контейнер, и в путь. Когда Рика появился в ангаре, таща за собой небольшую гравиплатформу с контейнером на ней, первое, что он разглядел возле не особенно-то и большого буксира с открытой аппарелью, это 3 нервно приплясывающих людей. Сеньор Помидор, Дуримар и Дим. Почему так долго? Чуть не заорал Помидор, когда Рика подошел достаточно близко. Обстоятельства так сложились, пожал плечами Рика. Мы уже думали улетать, заявил Дуримар. Ну, тогда бы ничего не заработали, вновь пожал плечами Рика. Ладно, облегченно вздохнул Помидор, деньги приготовил, конечно, тогда грузись и немедленно улетаем. Чует мое сердце, что я с вами еще горя хлебну. Что, думал, не приду уже? Рика хлопнул Димма по плечу. Есть такое, согласился тот, уже прикидывал, где спрятаться и отсидеться, если не появишься. Так улетал бы сам, удивился Рика. Так денег у меня нет, тем более таких, хмыкнул Дим. Ах да, точно, хлопнул себя по лбу Рика, извини, после того, как тебя шарахнут шокером, начинаешь туго соображать. Да ничего, ты-то чего так долго? Встретил еще одного своего приятеля, такого же, как возле бара, уточнил Дим. Точно, везет же тебе на них, и не говори. И что с ним стало? Спросил Дим. Ты его? Нет, вырубил его шокером. Пусть отдохнет. Когда очухается, мы уже будем далеко. Хорошо бы, вздохнул Дим. Они прошли по аппарели буксира внутрь трюма и Дуримар, дождавшись, пока они окажутся на борту, тут же хлопнул ладонью по здоровенной кнопке закрытия, аппарель тут же поползла вверх, с грохотом став на свое место. Зашипела гидравлика, подтягивая металлическую плиту. Глава 6. Утилизаторы. Рика и Дим направились к лестнице вслед за Дуримаром. Они прошли техническую палубу, оказались на жилой, где их уже дожидался капитан. «Ну?» – спросил Помидор. «Деньги где? Каюты наши где?» – задал встречный вопрос Рика. «Это буксир, парень», – хмыкнул капитан. «Какие тебе еще каюты?» Собственно, он был прав. Как таковой буксир немногим больше орбитального челнока. «Ну ладно, двух. Небольшой мостик, на котором троим людям уже будет тесно. Куцая жилая палуба, в которой максимум, это одна кают-компания и ниша, где установлены две койки, для пилота и помощника. Еще одна палуба, техническая, с которой можно получить доступ ко всем системам корабля. Наконец, внизу трюм. Там обычно хранят кошки, фиксаторы, тросы, всевозможное оборудование, необходимое для зацепа транспортируемого корабля. Здесь же находится и шлюзовая камера, сверхпрочная труба-кишка, она тянется к аварийному шлюзу корабля, который буксир тащит. Короче говоря, буксир не комфортен для жизни даже одного человека. Двоим тут будет довольно сложно ютиться несколько дней, а уж четверым. «Хорошо», – кивнул Рика, – «где мы можем разместиться?» «Да где хочешь. Мне что, спать в коридоре? Неделю? 4 дня? Деньги давай». «Нет, так не пойдет», – возмутился Рика. «Чего не пойдет? Куда не пойдет?» В свою очередь и капитан начал закипать. «Деньги тебе сейчас отдавать я не буду», – пояснил Рика. «Вот доставите, куда просили, тогда и заплачу. Это раз». «Стоп», – возмутился Дуримар. «Договор был другой». «И какой же? Ты сказал, что деньги снимешь». «Я сказал, я сделал», – кивнул Рика. «Ну и? Что ну и? Мы же договаривались». «Ты уши не мыл?» – усмехнулся Рика. «Мы договаривались, что вы нас везете, я поездку оплачиваю. Все так и будет. А что нужно будет отдать деньги авансом, речи не было. Да какая тебе разница, когда деньги отдавать?» – спросил Помидор. «Летим и летим. А тебе зачем деньги именно сейчас?» – поинтересовался Рика. «Есть где потратить? На вашем корыте что? Есть бар?» Помидор насупился, не зная, какие еще аргументы привести несговорчивым пассажирам. «Да чего ты боишься?» Он задал именно тот вопрос, которого Рика ждал. «Что вы решите от нас избавиться? А чего? Деньги есть, зачем еще с нами возиться? Да на кой черт нам это нуж? Например, чтобы наши вещички прибрать к рукам», — заявил Рика. «Чего с вас взять можно? Вот, уже начал прикидывать», — рассмеялся Рика. Помидор насупился, отчего его лицо снова стало красным, оправдывая кличку, которую ему дал Рика. Капитан исчерпал весь ассортимент своих доводов и просто не знал, что сказать еще. Хотя нет, еще одну попытку он все же предпринял. «Вы за кого меня принимаете? Думаете, я пират?» Для многих так поставленный вопрос превращался в тупик. Люди, не желая обидеть собеседника своим недоверием, пытались юлить, и часто из-за этого вынуждены были идти на компромисс. С Рика подобный фокус не прошел. «Я понятия не имею, кто ты», — ответил он Помидору, — «и тебя второй раз в жизни вижу. С чего я должен тебе доверять, Дим? Ну ты же меня знаешь». Дуримар решил пойти от обратного, давить на спутника несговорчивого пассажира. «Не мы же вас к себе на корабль зазывали, ты со мной сам связался». Дим оглянулся на Рика. «Ну, так-то да. И что?» — хмыкнул Рика и поинтересовался у Димма. «Как долго ты его знаешь?» Он кивнул в сторону Дуримара. «Около месяца или двух летали в одной команде». «А да, значит вы, можно сказать, близкие приятели», — рассмеялся Рика. «Знаете друг друга, как облупленные. Короче, я предложил, вы согласились. Денег вперед я не дам. Точка». «Значит так», — рявкнул Помидор. «Либо вы отдаете деньги, либо мы никуда не летим. Вернемся на станцию. Потратите лишние деньги на посадку», — пожал плечами Рика. «И хрен с ним», — буркнул Помидор. «Сяду и сдам тебя копам. Тогда денег вам не видать». «А знаешь чего?» — глядя прямо в глаза Рика, заявил Помидор. «Сдается мне, что у тебя попросту денег нет». Рика усмехнулся и протянул денежный чип Помидору. «То-то же», — обрадовался Помидор, схватил чип, и улыбка тут же сползла с его лица. Он повернулся к Рика и возмущенно взвыл. «Тут только 1500, аванс, остаток отдам, как прибудем на место, и нам нужны нормальные каюты». «Да где я вам и возьму, мы на буксире, а что тащить будем? Транспортник старый, ну вот, там мы и разместимся». Помидор буркнул себе под нос что-то матерное. Единственное, что Рика смог расслышать, это: «Чтоб я еще раз с такими уродами связался». «Ладно, наконец», — буркнул Помидор, — «чешите к переходному шлюзу. Как только зацепим транспортник, перейдете на него. Там вам и койки, и пожрать, и гальюн с душем. Добро, кивнул Рика, но мы, пожалуй, пока на мостике останемся. Поглядим, что за чудо вы на свалку тащите. Как хочешь, пожал плечами Помидор, а чудо, просто списанный транспортник. Буксир, несущийся, медленно отходил от станции. Да-да, именно такое название было у корабля, на котором оказался Рика. То ли капитан так пытался подчеркнуть свое бесстрашие, то ли просто ошибся, подразумевая этим названием быстроходность своего корыта, однако факт оставался фактом. Буксир отполз на добрую сотню километров, после чего капитан наконец-то отважился его развернуть и направил к нижней части станции, где дрейфовали около полусотни кораблей самых разных размеров, типов и специализаций. Большая часть из них была на ходу, во вполне приличном состоянии, однако их владельцы или капитаны по каким-то своим причинам решили не пристыковываться к станции. Может быть, хотели избежать волокиты, или же не желали тратить время на стыковку, вход в док, а потому высадились на станцию с помощью челноков, имеющихся на борту. Или же они вовсе не собирались высаживаться и, прибыв к станции, ожидали до заправки, чтобы продолжить путь. Для этого стыковаться было не обязательно, можно было вызвать станционный корабль топливозаправщик и пополнить запасы буквально за час. Правда, такая услуга стоила дороже, чем заправка на самой станции, но маневрирование, посадка или же стыковка, оплата станционной пошлины делала цену заправки на самой станции не такой уж и выигрышной. Помимо таких кораблей имелись здесь и явно заброшенные. Даже внешне они отличались от других звездолетов, побитые, какие-то невзрачные, явно старых серий. Такие корабли наверняка прибывали к станции постоянно и становились на прикол, дожидаясь своей очереди отправиться в последний путь. Сегодня эта участь выпала старенькому транспортнику «Креол». Этот кораблик явно повидал многое за свою долгую жизнь, и его здорово потрепало. Если судить по его дизайну, звездолету этому уже давно перевалило за сотню. Подобные модели уже давным-давно не выпускаются, и даже вездесущие ханьцы, в смысле, корпорация Хани и ее дочерки, славящиеся огромным объемом дешевых товаров и подделок, перестали делать к таким кораблям детали. Скорее всего, именно по этой причине прибывший к станции владелец решил продать звездолет, а точнее отправить его в утиль. У такого решения были свои плюсы: владелец, сдавший корабль станции, мгновенно мог снять звездолет с учета, чтобы он не числился за ним, получал скидку на постройку или покупку нового звездолета, скидку на обслуживание, как на этой станции, так и на партнерских. Короче говоря, по-своему очень даже выгодное предложение для серьезного дельца, у которого несколько кораблей. Для извозчиков, работавших на себя, в распоряжении которых был всего один корабль, тоже предложение неплохое, однако они зачастую предпочитали добивать корабль до конца, а затем продавать его где-то поближе к фронтиру, там любое барахло уходило куда дороже, чем в цивилизованных мирах, и еще долго летало, грозя рассыпаться в любой момент. Несущийся медленно подлетел к Креолу, включил передние движки, чтобы замедлиться, остановиться, а затем Помидор начал разворачивать буксир. Закончив маневр, он заставил несущийся медленно пятиться назад, как можно ближе к Креолу. Когда дистанция показалась Помидору достаточной, он полностью остановил буксир и приступил к фиксации груза. Лапы манипулятора несущегося ухватили Креола, зафиксировали его, а дроны техники станции, проверив сцепку, принялись подключать электросистему транспортника к буксиру. «А это зачем делать?» – удивился Рика. «Взяли, как груз, и тащили бы». «Не положено», – буркнул Помидор. «Транспортируемый корабль нужно подключить к энергосистеме, запитать». «Зачем? Чего привязался?» – в сердцах бросил Помидор. «Положено так, а чего да почему? Без понятия. Вам же лучше, свет есть, тепло есть. Плохо, что ли?» «Нет, наоборот. Ну и валите тогда на Креол. Дроиды как раз шлюзы соединили. А скафы? Какие тебе еще скафы? Мы возле станции. Что тут может случиться? До станции сотня километров. А если случится разгерметизация?» «А», — отмахнулся Помидор. «Какой же нудный, а. Я уже трижды пожалел, что вас взял. Возле шлюза шкаф со скафами. Напяливайте и валите. Но как прилетим на место, чтоб вернули?» «Понял, понял, понял», — кивнул Рика. «Собственно, у него как раз скаф был. Причем не то дерьмо, что выделил им Помидор, а нормальный, точнее полноценный боевой». Но светить им перед Помидором и Дуримаром Рика не собирался. На Креоле было чисто. Внутри этот корабль был во вполне приличном состоянии, было видно, что за ним следили, его обслуживали. Во всяком случае, если сравнивать с недавно посещенным рекоператским кораблем, то это небо и земля. Да чего там, даже несущийся выглядел куда хуже. А тут панели на месте, краска явно недавно обновлялась. Часть осветительных ламп отсутствовала, но скорее не из-за халатности владельца, а из-за экономии, какой-то свет был, и ладно. Рика и Дим проследовали по палубе в сторону жилого отсека, который был одновременно и личными апартаментами для пилота-транспортника, и кают-компанией. Рика огляделся. Вполне пристойно. Три койки, для капитана, второго пилота и механика-техника, какая-никакая кухонька, где можно разогреть полуфабрикаты или с горем пополам приготовить себе какую-то стряпню. Стол, кресло, койки, шкафчики. Вот, собственно, и все, что тут было. Ну, могло быть и хуже, оглядевшись, заявил Дим, приходилось мне жить и в условиях похуже. Аналогично, кивнул Рика. Он подошел к ближайшей койке, бросил на нее свой рюкзак с пожитками. Не против, если это место моим будет? Конечно нет, ответил Дим, я тогда на вот этой устроюсь. Выбрал он койку напротив, у противоположной стены. Вот и хорошо, Рика тут же развалился на своем месте, с удовольствием растянувшись. А теперь, если никто не возражает, я бы подремал. Дим последовал его примеру. Вот только Рика, который действительно собирался поспать, последние события его сильно измотали и телу требовался отдых, предварительно подключился к системам транспортника. Благо перед тем, как отправиться в последний путь, на нем уже сняли авторизацию, так что проблем с правами доступа не возникло. Рика тут же дал доступ к операционной системе бабки. «Все, бди», — мысленно приказал он. «Тебе не кажется, что это плохая идея?» — поинтересовался робот. «Ты о чем вообще?» — «О том», — наставительно заявила бабка, — что эти двое из буксира крайне подозрительны. 70% вероятностью они попытаются напасть. Ну не в первый же день, хмыкнул Рика. Должны же дать нам возможность устроиться, успокоиться. Должны же они понимать, что мы сейчас наготове. Вообще-то сейчас и ты, и твой новый друг собрались дрыхнуть, напомнила бабка. Потому что на нас никто не будет нападать. А если ты ошибся, тогда есть ты, заявил Рика. И есть доступ ко всем системам этого корабля. Вот и бди, босс. Я тебе говорю, сейчас или никогда. Да не пари ты горячку. Они наверняка сейчас на стороже, проворчал Помидор. Какой на стороже? Поразился Дуримар. Они наверняка уже дрыхнут без задних ног. Сейчас надо, черт. А если у них тоже пушки есть? У этого типа с контейнером точно есть. Все еще сомневался Помидор. Дык и у нас есть. Нет, покачал головой Помидор. Завалить этих двоих вот так, на ровном месте, что мы, пираты, что ли? А если у них ничего нет, если бы кто-то услышал этот разговор, он бы поразился. Помидор ведь отказывается кого-то убивать вовсе не из-за моральных принципов, потому что это плохо аморально. Он боится, что убьет зря, и пассажиры окажутся нищими. Только это его беспокоило. Да как нет, как в горячке забормотал Дуримар. Босс, он с тобой чипом рассчитался. Второй с оставшейся суммой тоже у него и, готов поспорить, есть еще. С чего ты это взял? Да сам прикинь, через терминал они светиться не хотят. Согласились лететь с нами к черту на рога. Ладно бы на станцию на какую, но нет, их устраивает свалка. И за этот перелет они переплачивают просто бешеные деньги. Ну, говорил же этот тип, не хочет, чтобы конкуренты просекли, куда он свалил и как. Брехня, отмахнулся Дуримар, готов поспорить. Этот тип у кого-то что украл, причем ценное, поэтому и пытается свалить со станции окольными путями, не хочет светиться. Вон, даже счет свой не использует, обезличенными чипами расплачивается. Ты-то откуда знаешь? А я обратил внимание, что там, в кафе, когда только договаривались, он тоже с чипа рассчитался. Хаем удивился Помидор, а ты, оказывается, наблюдательный. Жизнь научила, хмыкнул Дуримар, и смотри, босс, ты же помнишь, как этот урод трясся над своим контейнером, даже доставил его к кораблю на гравиплатформе. Зуб даю, там что-то ценное. Помидор тяжело вздохнул. Все равно мокруху не хочется делать. Да кто узнает, сбросим их нахрен в открытом космосе, и ищи свищи. А если у них клоны есть, у Димма точно нет, а у этого типа. Дуримар на секунду задумался. Даже если есть, он своим счетом не пользуется, боится, что его отследят, а очухается в клоне, те, кто его ищут, тут же за яйца и возьмут. Ему не до нас будет. Да и не факт, что очухается. Мы уже отошли от станции, через часок прыгнем в соседнюю систему, а она пустая. Чуть отклонимся от курса и сбросим оба трупа. Помидор поморщился. Ладно, тогда другой вариант. Хитрожопый Дуримар мгновенно прочитал все на лице Помидора. Ставим ваш импульсник на минимальный режим. Жахните по этому типу, и его вырубит, как от шокера. Выбиваем из него все ценные, вяжем и держим под приглядом. А дальше? Дальше кидаем прямо на транспортнике. Выживет, повезло. А если нет, не наша проблема. Ну, или можем перед отлетом его выгрузить. Хрен он нам что сделает. Свалим и все. А второй, этот, как его Дим. Да лох он, отмахнулся Дуримар. Лох то может и лох, но их двое, а у меня в импульснике батарея барахлит. А вдруг сдохнет раньше времени, у меня ОС есть, заявил Дуримар, и патроны с дробью. Если не получится оглушить их из импульсника, шарахну из ОС по ногам. Убить не убьет, но дергаться они после такого точно не будут. Засуд, ну, так что, босс, видя, что босс колеблется, Дуримар решил надавить еще раз. Босс, у пассажира точно есть еще чипы. Не знаю, как много там денег, но точно не копейки. Плюс контейнер, и там точно что-то ценное. Ой, не знаю, не знаю, вздохнул Помидор, хотя по его лицу уже все было понятно и видно. Он решился. Давай, босс, все будет в шоколаде. Продолжал давить Дуримар. Плевая дельца и, уверен, мы здорово поднимем бабла. Такой шанс бывает редко. Ладно, махнул рукой Помидор. Выждем еще пару часов, как раз прыгнем в соседнюю систему. И вот тогда, Рика затруднялся сказать, как долго ему удалось поспать. По идее не больше пары часов, после чего его разбудила бабка. Подъем. Что-что случилось? В переходном шлюзе люди. Идут сюда. А, черт. Рика тут же поднялся со своего места. Подошел к койке, на которой спал Дим. Вставай. Дим тоже успел задремать и теперь недовольно морщил лицо. Сонными глазами глядел на Рика. Ты чего? Что происходит? Твои друзья решили к нам в гости наведаться. Зачем? Сейчас и узнаем. Вставай. Рика забросил на свою койку рюкзак, накрыл одеялом так, чтобы казалось, будто на койке лежит человек. То же самое он заставил сделать и Димма, после чего сам занял позицию за дверью в отсек. Дим уже приказал спрятаться за кухонной стойкой. Ты что, думаешь, они нас грабить идут? Спросил он. А что еще? Пожал плечами Рика, пирог сделали и угостить хотят, так может, сразу обозначить, что мы не спим, сказать, чтобы проваливали. Нет, усмехнулся Рика, тут надо радикальнее действовать, чтобы у этих уродов больше ни единой мысли не возникло пытаться нам напакостить. Когда все было готово, Рика приглушил свет, занял свое место и принялся ждать. Секунда тянулась за секундой, прежде чем Рика услышал тихие шаги в коридоре. Двое идут сюда. Первый появился в дверях, и Рика пропустил его, следом и второй. Помидор подошел к койке Рика, замер возле нее, в руках его был видавший виды импульсник. Дуримар стоял у койки Димма, в его руках был ОС, то еще дерьмо, фактически обрез охотничьего двуствольного ружья, из которого попасть можно разве что себе в ногу. Но на такой дистанции промахнуться по человеку, лежащему на койке, даже из такого оружия было невозможно. «Готов?» – шепотом спросил Помидор своего подельника, наводя импульсник на койку, где, как он думал, лежал Рика. «Готов?» – ответил Рика, и со всей силы врезал кулаком прямо в физиономию удивленного капитана несущегося. Дуримар оказался не из робкого десятка, сразу сориентировался и попытался пальнуть в Рика из своего оружия, но тот ловко отвел ствол в сторону, из-за чего дробь ушла в стену. А в следующее мгновение Рика перехватил руку Дуримара, выкрутил ее и резко дернул. «А-а-а!» — крик Дуримара, наверное, можно было бы услышать и на мостике несущегося. Рика мощным пинком отправил противника на пол. Тот рухнул, схватился за свою поломанную руку и продолжил вопить. «Заткнись, или пристрелю!» Пистолет Рика сам собой прыгнул ему в руку, и сейчас оружие глядело на Дуримара. Страдалец тут же унялся, испуганно глядя на раструб энергопушки, лишь тихонько выл, баюкая поврежденную руку. «А ну брось пушку! Сейчас же!» Пока Рика возился с Дуримаром, Помидор успел прийти в себя, и теперь взял Рика на мушку. «Значит, вот так вы решили?» — усмехнулся Рика, глядя на испуганного Помидора. «Ну и зачем, думаешь, с меня есть что взять? Вот и проверим!» — буркнул Помидор, открывая контейнер. «Зачем? Поглядим, что там у тебя. Ага!» а ты меня сразу завалишь. Никто вас валить не собирался. Ну да, этот идиот. Рика кивнул в сторону все еще лежащего на полу Дуримара, пальнул, чтобы нас разбудить. Хватит болтать, открывай контейнер, приказал Помидор. Тебе это не понравится, предупредил его Рика. Это уже я сам решу, хмыкнул Помидор и прикрикнул на Дуримара. Чего ты разлегся, идиот? Вставай, он мне руку сломал, всхлипнул Дуримар. У тебя вторая есть. Подбери сопли, хватай пушку и вставай, мать твою. Ни Дуримар, ни тем более Помидор не заметили, что контейнер, стоящий позади Помидора, открылся. Из него, словно вампир из гроба, медленно поднялся боевой робот. Поднялся, распрямился и замер. Босс, босс, сзади. Истошно завопил Дуримар, увидев за Помидором боевую машину. Помидор, еще не понимая, что происходит, повернулся. Прямо напротив него стоял боевой ад. Робот прямо-таки нависал над невысоким Помидором. Прежде чем капитан несущегося успел хоть как-то среагировать, робот выбросил вперед руку, схватил оружие Помидора и сжал его. С громким хрустом импульсник смялся, превратившись в кучку мусора, а затем робот схватил Помидора, поднял его, отчего тот смешно задрыгал ногами, пытаясь достать ими до пола. «Нет, отпусти меня, отпусти!» – истошно завопил Помидор. Рика же, ухмыляясь, глядел на происходящее. «Ну что, нравится?» – поинтересовался он у Помидора. Тот ответить уже не мог, лишь хрипел в железной хватке бабки. Рика поморщился и приказал роботу: «Отпусти его!» Бабка подчинилась, со всей силы швырнула Помидора в стену. Тот громко охнул, врезавшись в переборку, рухнув на пол рядом с ней. «Ну вот», — усмехнулся Рика, — «а теперь поговорим. Ты мне руку сломал», — простонал Дуримар, лежа на полу. «А что не так?» — хмыкнул Рика. «Надо было ногу», — он сделал вид, что направляется к страдальцу, но тот с испуганным лицом шарахнулся в сторону. «Послушайте», — вмешался Помидор, — «вы неправильно поняли». «Куда уж мне?» — уставился на него Рика. Двое вломились в каюту, с оружием наперевес и без всяких разборов принялись палить в спящего на койке. Ситуацию можно по-разному трактовать, да импульсник был на минимальной мощности, начал оправдываться Помидор, никто не собирался причинять вам вред, а это сугубо для улучшения нашего здоровья прихватили, рикопнул лежащий на полу ос. Поймите, мы испугались, что вы можете оказаться, кем, пиратами, бандитами, фыркнул Рика. «Бросьте, зачем в таком случае нас было брать? Хватит ломать комедию, капитан. И вы, и я знаем, что вы собирались сделать. Вы хотели вытрясти из меня все деньги, заставить открыть контейнер, а дальше? Дальше возможны варианты. Связать, и когда прилетим на место, выгрузить прямо на посадочной площадке, после чего свалить, сдать на органы, убить и выбросить в космос. Нет-нет», замахал руками Помидор. «Ничего подобного и в мыслях. Ну все, заткнись», — прервал его Рика. «Послушайте», — вдруг заявил Помидор, — «я понимаю, что допустил ошибку, и понимаю, что вы жаждете мне отплатить тем же, но я должен вас предупредить, если убьете нас, прибыв на место, к вам у местных возникнет масса вопросов, кто вы такие, куда я подевался, и если вы все им расскажете, вам вряд ли поверят, скорее уж объявят пиратами, корабли конфискуют, а вы сами отправитесь добывать руду к черту на куличке. Так что предлагаю договориться». «Договориться?» — спросил Рика, скорчив злобную физиономию. «Теперь слушай сюда, тупой ты бурдюк. Убивать вас никто не будет, но никаких денег вы уже больше не получите. Считай, штраф за нарушение договоренностей». Помидор лишь горестно кивнул. «Далее», — продолжил Рика, — «вместе с вами на мостике будет мой робот. Пусть приглядывает, чтобы вас снова на необдуманные глупости не потянуло. Но это не обсуждается», — оборвал его Рика. «У меня нет никакого желания торчать с вами на мостике, а оставлять вас одних я не собираюсь. Откройте ему полный доступ к системам корабля. Я хочу слышать и видеть все, что происходит на борту, и знать, что вы делаете. Все понятно?» «Да», — горестно кивнул Помидор. «Тогда забирайте своего недобитка и валите отсюда», — приказал Рика. Помидор молча помог Дуримару подняться, и они вместе под конвоем бабки отбыли во свояси. «И они так легко отделаются», — поразился Дим, наконец, вышедший из своего укрытия. «А что, завалить их надо было?» — поинтересовался Рика. «Так сам слышал, это уже для нас чревато проблемами, но наказать-то их нужно». «Нужно», — согласился Рика, — «и обязательно накажем. А теперь спать. Эти уроды ни хрена отдохнуть не дали. Не уверен, что я теперь смогу уснуть», — протянул Дим,

Его солдаты один за другим побежали к фургону, и когда последний нырнул в салон, Либерти заставила гравилет скакнуть вперед, помчаться, быстро набирая скорость. Все они ушли. Рик оторвался от оптики, выхватил из кармана небольшую коробочку, вжал единственную кнопку на корпусе и быстро пополз назад. Через 3 минуты коробочка рванет так, что ни винтовки, ни каких-либо следов пребывания здесь Рика не останется. Когда Рик отполз метров на 10 вниз по склону, он поднялся в полный рост и бросился бежать. После того, как добрался до парковки, заскочил на гравибайк, завел его и направил на выход. За его спиной, на склоне, громко бахнуло, коробочка отработала, как и положено. Рика пришлось несладко, он вилял по проселочным дорогам, проскакивал через лесополосы и поля, чтобы меньше попадаться на глаза копам, сирены их гравилетов доносились до него со всех сторон. В конце концов ему удалось выскочить из опасной зоны, и теперь он направлялся к парковке, где стояла запасная машина их группы. «Рика, ты как?» – спросила Либерти. «Порядок», – отозвался он, – «ушел, кажется». «Где ты сейчас?» «Направляюсь к тачке и дальше еду в порт». «Что у вас?» «В целом нормально», – ответила Либерти. «Тоже вырвались, скоро будем в порту». «Но, что но?» «Хреновые дела, тут 3 ранено, 1 тяжелый». «Кто?» «Дед, черт подери», – выругался Рика. «Дотянете?» «Дотянем», – отозвалась Либерти. «Но это еще не все, говори». Иней ушел из системы, одновременно с нами его тоже попытались взять на абордаж. Иней – это корабль группы Куража. Хоть в операции непосредственно он не участвовал, но находился здесь для прикрытия или, скорее, подстраховки. «Так», – вздохнул Рика, – «что думаешь делать? Грузимся на наш корабль и взлетаем. Время терять нельзя. Нормально, делай, но ты не успеешь. Делай», – повторил Рика, – «я выкручусь. Главное, сваливайте, пока не закрыли порт, иначе нам всем конец». «Поняла», – тяжело вздохнула Либерти. Рика не подозревал, что это был последний их разговор. После этого ни Либерти, ни Куража и его бойцов он не видел и не слышал.